Глава третья. Медленно текли дни в деревне. Так же медленно и зима отступать стала. Морозы вернулись, окрепли, лужицы талые льдом сковали. А Мирослава с каждым днем чахла на глазах от того, что страх душу ее разъедал. Страх животный. Словно чуяла она, беда грядет. И потому старалась Мирослава как можно реже с дядькой видеться. На стол утром накрывала, пока он спал, а потом на улицу убегала. Гуляла вдоль кромки леса до тех пор, пока мороз кусаться сильно не начинал. А как совсем не в моготу становилась на улице студеной находиться, в терем возвращалась. Так и пряталась она от Горына, раз другого способа обойти беду не придумала. Дядька же вел себя, как и прежде, по-отечески заботливо. Да только Мирослава все равно ловила взгляды его жаркие, отчего щеки ее румянец стыдливый покрывал. Знала, что на уме у дядьки. Знала, да сказать никому не могла. Боялась, что люди не поверят ей, как Ажана не поверила. Засмеют, да слухи по деревне пустят. Надеялась только на то, что у Горына духу не хватит зло чинить, или отец с братом воротится раньше. Так и жили они вдвоем какое-то время, друг с другом почти не переговариваясь, пока не пришел как-то дядька с кузницы и платок Мирославе новый не принес. Красивый платок, узорами яркими расшитый, нитями алыми украшенной. Мирослава руку протянула, чтобы платок взять, да тут же отдернула, словно платок змеей ядовитой обернулся. «Бери, Мира. Что же ты?» — хрипло пробормотал Горын. «Я же от чистого сердца». Замешкалась Мирослава. Боязно ей было подарки дядькины принимать. Видела, чего душа его почерневшая требует. Знала, что неспроста он подарки носить ей начал. Да все равно сомнения в ней слова Ажаны поселили. Так и металось сердце ее глупое, словно печушка в силки пойманная. «Балуешь ты меня, дядька?» Потупив взор, прошептала Мирослава, все еще не беря платок из рук его огрубевших. «Отец приедет?» Наругает. Знаешь же, что не любит он подарки без повода дарить. Не наругает. Бери платок, Мира. Бабка на площади, что торговала ими, сказала, этот лучше всего на русых косах смотреться будет. Мирослава помолчала немного, потом щеку нервно изнутри прикусила, кивнула и ладони к Горыну протянула. Всем сердцем хотелось верить ей, что нет в нем мыслей недобрых, что заботится он о ней, как о племяннице родной. Надоел ей страх внутренности сжимающей, устала прятаться на опушке леса холодного. «Спасибо, дядюшка», — прошелестело тише ветра. Мирослава платок забрала, руками ткань мягкую огладила. Красивый подарок Горын ей принес. И точно для нее платок расшит был. Цветы яркие, губы ее розовые оттеняли. Нити золотые на солнце блестели, да к косам русым подходили. Накинула на плечи Мирослава платок, покрутилась на месте, да улыбнулась несмело. «Ох, и красивая ты, Мира!» С каким-то сожалением в голосе произнес дядька. Мирослава смутилась, но Горын словно и не заметил румянца ее стыдливого. «Люди на площади поговаривали, что скоморохи какие-то проездом в деревне нашей, и обещали они вечером народ порадовать. Сходила бы ты с храброй, а то когда еще праздник такой случайный у нас будет?» Мирослава в платок новый укуталась, да на дядьку прямо посмотрела. Не смутился Горын, выдержал взгляд ее пристальный. «А ужин как же?» «Да что я сам каши не сготовлю!» Горын стянул шапку меховую с головы, к груди прижал и рассмеялся заливисто. «Все ж не младенец я несмышленый. Иди, Мира, да не беспокойся обо мне». Мирослава кивнула дядьке и бросилась наряжаться на праздник. Редко к ним скоморохи бродячие заглядывали, чаще в города большие, а к ним в деревню разве что на праздники. Не могла она упустить случая такого, так еще и платок новый хотелось показать подругам. Хоть и была Мирослава дочкой купца, да не шибко баловал отец ее, в строгости воспитывал, не привыкшая она была к подаркам без повода, да еще таким шикарным, как платок новый. Надела Мирослава рубаху самую красивую, волосы в косы тугие заплела, да вокруг головы кольцом сложила. Душегрею накинула на плечи, а на голову платок повязала. Оглядела себя и засмеялась несмело. Так страх ее измучил, что совсем бледна и худа стала. Щеки впали, плечи опустились. Но как про гулянье шумные подумала, на душе всяко радостней стало. Выбежала Мирослава в кухню, покрутилась снова на дядьку не глядя, да в сени побежала. Где и догнал ее голос Горына встревоженный. «Ты только допоздна не гуляй, Мира, и одна потемну домой не иди. Или с храброй вместе, или пусть вас проводит кто из парней». «Хорошо, дядюшка», — крикнула Мирослава из сеней, ноги в валенки засовывая. «Не волнуйся, не поздно ворочусь». Хохотнула коротко, выскочила на улицу, да к избе соседской побежала. Тропинка уже давно в снегу протоптана была. Хоть и сыпала еще крупа с неба изредка, да следы Мирославы засыпать не могла никак. Уговаривать подругу на гулянье идти не пришлось вовсе. Храбро, как услышала, что скоморохи на один вечер в деревню забрели, так и бросилась в комнату за душегреей. «Ох, девки, куда ж вас понесло?» По-доброму ворчала Ажана, глядя на то, как дочь ее волосы переплетает. «Тебе вообще дома сидеть надобно, храбро, а то вернется Святослав, услышит, как ты ни одной гулянки не пропустила в деревне и не женится на тебе». «Да ладно тебе, матушка», — укорила соседку Мирослава. «Коль любит ее брат мой, ни в жизни не поверит в слухи глупые». «Наивная ты, Мирка, ох и наивная», — покачала головой Ажана. «Иной раз слухи войны развязывали, а тут свадьбу одну расстроить. Повзрослеть тебе надо, да поумнеть». Не обратила внимания Мирослава на слова ее колкие. Верила, что Свят ни за что не станет слушать наговоров злых, да и не собирались подруги с парнями по округе расхаживать. Вся деревня судачила про то, что храбро почти сноха купеческая, а дочь купца, и подавно никто не посмел бы обидеть. Все же не последним человеком здесь Богдан был. «Ох, матушка, да что про меня говорить?» — рассмеялась звонко храбро. «Я же на площадь схожу, на скоморохов погляжу, да в избу сразу ворочусь». «Смотри мне!» А Жанна погрозила дочке пальцем и к Мире обернулась. «А ты следи, чтоб ничего не натворила голова ее бедовая. Ясно?» «Ясно, матушка, ясно!» — улыбнулась Мирослава. Так тепло на душе ее стало от брани Ажаны. По-доброму она бронилась, от беспокойства и заботы искренней. Дочку свою любила и судьбы ей счастливой желала. Так это трогательно было, что у Миры сердце защемило от тоски по матери своей. Она на Ажану глянула и бросилась соседку обнимать. «Полно тебе!» — пробормотала Ажана, по голове Миру поглаживая. «Все, идите уже, а то не протолкнуться будет на площади скоро». Храбро, звонко смеясь, ухватила Мирославу за руку и потянула к двери. До площади почти бежали они. Так хотелось им на скоморохов поскорее посмотреть. А как добрались, так и ахнули от удивления. Скоморохи те в Княжий град на праздник ехали, а в деревне всего на ночь остановились, но решили деревенский народ порадовать, отблагодарить за гостеприимство, потому и праздник настоящий устроили. Все там было, и песни дивные, и костюмы расписные, даже медведя живого скоморохи с собой привезли. Так понравился праздник Мирославе, что совсем про время она позабыла. Взгляда не отрывая, она с восторгом следила за акробатами, слушала песни заморские и звонко смеялась от шуток скоморожьих. «На, держи!» — храбро протянула Мирославе напиток, медом пахнущий. И та, не задумываясь, сделала глоток, да закашлялась от горечи нежданной. «Ты что, храбро?» — утирая рот от напитка терпкого, пробормотала Мира. «Это же медовуха!» «Так я знаю!» Храбро, ни капельки не смутившись, захохотала. «Праздник же! Что от кружки-то одной будет?» Мирослава лишь головой покачала осуждающе. Ей одного глотка хватило, чтобы напиток хмельной в голову ударил. А храбро будто и не замечала, что с подругой ее делается. «Пойдем домой!» потянула подругу за рукав меховой Мирослава. В раз настроение веселое улетучилось. Устала я, да в голове теперь шумит. «Ну так не кончился праздник еще, Мира!» воскликнула храбро. «Так поздно уже, матушка твоя наругает, и Горын волноваться будет!» продолжала тянуть подругу Мира. Храбро окинула взглядом площадь гудящую, на скоморохов тоскливо посмотрела и голову понурила. «Права ты, пора нам. А то и правда соседи потом брату твоему глупости наболтают». Мира кивнула, чувствуя, как шум в голове усиливается. Посмотрела на толпу пеструю, затем взяла храбру под руку и повела в сторону дома. Ветер снег колючий бросал в лицо. Тропки запутывал. Так и норовил платки с голов опущенных сорвать. Мира хмурилась, снег с ресниц смахивала, да все шла вперед, храбро крепко придерживая. Казалось, не дойдут они уже. Так пурга не на шутку разыгралась. Да только как к забору знакомому подошли, враз стихло. Распрощались подруги у терема купеческого. Мирослава постояла у крыльца, глядя на то, как храбро торопливо по дорожке протоптанной бежит к избе своей, вздохнула, да сама домой пошла. Думала, спит уже Горын. Загуляла она совсем сегодня. Поздно пришла. Да вот только дожидался ее дядька. На лавке сидел, у печи растопленной. В окно все глядел. «Поздно ты, Мира. Хоть и обещала, что не задержишься». Недоволен Горын был, а Мирославе стыдно стало. Волноваться дядьку заставила, хоть и не хотела. Загулялась, забылась под музыку веселую. «Прости, дядя», — прошептала Мирослава, да к печи поближе подошла. Мороз ночью злее стал, продрогла Мира совсем, пока к терему сквозь пургу пробиралась. «И как праздник? Понравился тебе?» «Понравился». Не слышала Мирослава ноток опасных в голосе Горына. А может, то хмель в ее голове не давал опасность распознать. Скинула она душегрейку. К печи подошла, к дядьке спиной встала и губами от холода онемевшими произнесла: «Вот только продрогла я вся». Мирослава кочергу взяла, чтоб угли в печи помешать. Наклонилась, да голова у нее и закружилась. Едва на пол не рухнула. Подхватил ее Горын, к груди своей прижал. Мирослава обрадовалась сначала, что об пол не расшиблась. Но как только зашептал дядька жарко на ухо ей: Враз кровь от лица отхлынула. «Ну так давай согрею тебя, Мира». Мирослава обмерла в руках его крепких. Ужас ледяной сковал ее тело, не дал пошевелиться. Душа в пятки опустилась, и показалось Мире, что чувств она сейчас лишится. Знала же. Чувствовала, что недоброе Горын задумал, но поверила Ажане. Убедила себя, что показалось ей. А руки Горына все сминали тонкую ткань рубашки, блуждали грубо по телу невинному, вызывая у Миры тошноту и панику. «Пусти меня, дядька», — с трудом выдавила Мирослава. «Пусти, не совершай непоправимого». «С ума меня свела», — словно не слыша мольбы ее шептал Горын. «Сна и покоя лишила, а значит, только тебе и под силу желание мое голодное унять». Мирослава закричала. Да только спали все в деревне. Никто не слышал криков ее страшных, никто на помощь прийти не мог. Холодные слезы из глаз ее на рубашку капали, пока Горын прижимал ее к себе крепко. Застыла Мирослава от ужаса и стыда, так и стояла, пока дядькины руки по телу ее жадно шарили. Но как только треск рубашки услышала, так словно и очнулась от сна кошмарного. Забилась в руках его сильных, закричала еще пуще. Хоть и был Горын больше Мирославы, а желание выбраться из рук его, что в тиски превратились, придало Мире сил недостающих. Вырвалась она, к печи бросилась, схватила совок, углей полный, да в Горына не глядя бросила. Закричал дядька, углями ошпаренный, на лавку опустился, ладони к лицу обожженному прижал и завыл зверем раненым. «Что ж ты творишь, дурная?» — кричал Горын. Только Мирослава не слышала его уже. Как была, в рубахе порванной, да босая совсем, на улицу выскочила. Ноги в снегу утонули, но не обратила она внимания на холод, что кожу ее нежную жег, так и бежала к избе соседской. Слезы лились по щекам ее бледным, дорожки ледяные оставляя. Страшно Мире было, страшно и тошно от того, что дядька чуть не сотворил с ней. Кожа горела от прикосновений его грубых, и казалось Мирославе, что вовек она от ощущений этих не избавится. Добежала она до избы соседской и принялась в дверь колотить, что мочи было. Не открыл ей никто. Спали Ажана с храброй давно. Да вот идти Мире больше некуда было. Так и стояла она босая на снегу, да в дверь колотила, пока заспанная Ажана на пороге не появилась. «Дурная, что ли, совсем? Ночь на дворе!» Мирослава всхлипнула, руки к соседке, что матушку ей заменила, протянула, да так без чувств к ногам Ажаны и свалилась.